«Эркюль Пуаро, к вашим услугам!» Пуаро отвесил новый поклон. На присутствующих, однако, его имя явно не произвело никакого впечатления. «Могу я спросить, к каким выводам вы пришли?» — поинтересовался Джордж. «Он тебе не скажет, дорогой», — ответила вместо Пуаро Розамунд. «А если и скажет, то соврет». Из всех участников этой сцены только она одна, по-видимому, искренне забавлялась происходящим. Пуаро задумчиво смотрел на нее. В эту ночь Пуаро спал плохо. Обрывки речей, чьи-то взгляды, чьи-то странные жесты сплелись в ткань пестрых и беспокойных сновидений. То и дело какая-нибудь терзающая усталый мозг мысль вырывала его из непрочного забытья. Краска. Тимоти и краска. Запах масляной краски, как-то связанный с мистером Энтуислом. Рисунки коры. Художественные почтовые открытки. Что-то сказанное Лэнскомбом. Монахиня, явившаяся в дом в день кончины Ричарда Эбернетти. Монахиня с усиками. Монахиня в Стэнсфилд-Грейдже и в Литчет-Сент-Мэри. Не слишком ли много монахинь? Розамунд, заявляющая, что он детектив, и изумление на лицах всех остальных, безмолвно уставившихся на нее. Так, должно быть, они смотрели и на Кору, когда она произнесла свою знаменитую фразу. В тот момент Эллен Эбернетти показалось что-то неладное. Что именно? Эллен, без сожаления расстающаяся с прошлым. Эллен, которая уронила восковые цветы, когда он сказал... Что же он тогда сказал? Пуаро снова забылся, и ему приснился сон. Ему снился зеленый малахитовый стол, и на нем букет восковых цветов под стеклянным колпаком. Только весь колпак был покрыт слоем яркой масляной краски цвета крови. Он чувствовал запах этой краски, а Тимоти стонал и говорил: «Я умираю, умираю, это конец». Мот стояла рядом, высокая и суровая, с большим ножом в руке, и вторила ему: «Да, это конец». Конец — смертное ложе. Свечи и молящаяся монахиня. Ах, если бы он мог увидеть лицо монахини, тогда он узнал бы правду. Эркюль Пуаро пробудился. И правда со всей непреложностью вдруг предстала перед ним. Да, это действительно был конец. Он мысленно перебирал разрозненные куски мозаики. Мистер Энтуисл и запах краски. Дом Тимоти и нечто, что должно или может в нем быть. Восковые цветы, Эллен, разбитое стекло. Эллен Эбернетти, сидя перед туалетным столиком, невидяще глядела на свое отражение в зеркале. Ей пришлось пригласить Эркюля Пуаро в дом, хотя и против своего желания. Но мистер Энтуисл поставил вопрос так, что отказаться она не могла. А теперь все выплыло наружу. Не судьба праху Ричарда Эбернетти мирно покоится в могиле. И все из-за нескольких слов, сказанных Корой. Тот день после похорон. Интересно, как все они выглядели? Какими казались они Коре? Что это говорил Джордж насчет того, какими видят нас другие? Она посмотрела в зеркало внимательнее. Одна бровь действительно изломана круче, чем другая, но углы рта симметричны. Нет-нет, она не так уж отличается от своего изображения в зеркале, не то что Кора. Мысленным взором она ясно увидела Кору, какой та была в день похорон. Склоненная на бок голова, этот ее нелепый вопрос, взгляд, устремленный на Эллен. Внезапно Эллен подняла руки к лицу. Она твердила себе: «Это невозможно! Этого просто не может быть!» С естественным раздражением человека, разбуженного телефонным звонком в 5:05, мисс Энтуисл, предварительно постучав, вошла в спальню брата. «Опять это, Эбернетти? Что? Миссис Лео Эбернетти просит тебя к телефону. Нашла время». «Миссис Лео? К чему бы это? Где мой халат? А, вот он, спасибо». Энтуисл схватил трубку. «Я слушаю. Это вы, Эллен?» «Простите, что бужу вас так рано, но вы просили сразу сообщить вам, если я вспомню, что показалось мне странным в момент, когда Кора так ошеломила нас своим заявлением». «А, и вы вспомнили?» «Да». «Но это так нелепо!» В голосе Эллен прозвучали извиняющиеся нотки. «Даже не знаю, как объяснить... Хотя сама я вполне уверена, меня осенило, когда я смотрела на себя в зеркало вчера вечером. О! За слабым полузадушенным возгласом последовал совершенно непонятный мистеру Энтуислу звук, словно от падения на пол чего-то тяжелого. Не получая ответа, он продолжал взывать в онемевшую телефонную трубку. «Алло! Алло, Эллен! Вы у телефона? Эллен! Что случилось?» Глава 21. Мистер Энтуисл потратил еще не меньше часа и обзвонил уйму телефонных инстанций, пока, наконец, не услышал голос Эркюля Пуаро. «Слава Богу! Междугородная не могла дозвониться к вам туда целую вечность». «Ничего удивительного, трубка была снята». В голосе Пуаро было нечто испугавшее собеседника. «Что-нибудь произошло?» «Да. 20 минут назад горничная обнаружила миссис Лео Эбернетти, лежащей без сознания рядом с телефонным аппаратом в кабинете. Серьезное сотрясение мозга. Возможно, она упала и ударилась головой об эту мраморную штуку, которую вставляют в дверной проем, чтобы дверь не закрывалась. Но ни доктор, ни я так не думаем. В тот момент она как раз звонила мне, но внезапно замолчала, и я никак не мог сообразить, что случилось». «Она звонила вам? Что она сказала?» «Я как-то просил ее немедленно сообщить, если она вспомнит, что именно показалось ей странным во время того разговора после похорон. Ну так вот, по ее словам, она вспомнила, что это было, но что это просто нелепо. Еще сказала, что ее осенило, когда она смотрелась в зеркало. И это все».